Мы начинаем 16-й урок темы Маты, Веломаты, части 5-й Тес. Страница Шин Тет Вав, 615-я. Вверху текст Ари от Ламет Бет. Унывая. Ата. Зо Ахазарашния Шеляурот. Эгайта. Да. Ки Эйнхазаратамата Памшинит. К мой редатампа. Пафам решена. Ки аз ярду кулам лемекумам, коль гаюду рот, аваль бахазарат ерида зо ашенит, эйлу ярду, илу, илу, нет, эйлу, ма илу, аваль почти за салдых одинаково написано. Но надо сказать не эйлу, а илу. Илу ярду кулам лемикумам. Аю коля килима шернасу квар алидей истальку там. Хозрим лаид батель кваришона. Кило ихлу лизболя урод шилаем. Кмошеярае, кмошеяра. Элахем аз... Валахен гуцрах шаура ильон шабакулам шигу хакетер шигу гадоль вишакуль кихоля тета урод яхат кулам шиш ар лемала тамида вук бешорошо. Ама цилото вегутоха пешель ак. От Ламет Бет 32. У Новаэрата, а теперь мы объясним. Зоа Хазарашния, вот это... Второе возвращение светов, как она была, эхо и та, как это было. Да, знай, ки эйха заратам атапа амшини, что их возвращение теперь во второй раз не было, как их опускание в первый раз. И аз ярду кулам лемикумам, ибо тогда, то есть в первом распространении, ибо тогда они все спустились на свои места, каждый, тогда спустились на свои места все 10 святов. Аваль бахазарат ереда зоашни шинит, но при возвращении, но когда они снова опустились во второй раз, Илу Ярду, если бы они все спустились на свои места, то есть на свои, каждый на свое, которое свет кетер в кли кетер, моя добавка, свет хохма в кли хохма, свет бина в кли бина и так далее. А ю коля килим, тогда были бы все килим, а шарнасу, которые сделались уже, которые были сделаны уже алидей истолькутам, посредством и благодаря их исторжению, тогда бы они все опять аннулировались бы, как и раньше. Ки логику, ибо они не смогли выдержать, они бы не смогли выдержать света, их света, к Моше и Ралахем, как это случилось с ними и ранее. Тогда, лучше сказать, как и случилось с ними тогда. Влахем, и поэтому Гуцрах необходимо, было необходимо, Шаора и Йон Шибакулам, что высший свет, что во всех, высший свет из всех, Шагуга Кетер, что это свет Кетер, Шагуга Гадоль Вишакуль, что он большой и весомый, дословно весомый, а можно сказать, который весит столько, сколько все света, все девять нижних светов вместе, то есть равносилен, можно сказать, всем девяти светам, нижним девяти светам вместе, Шиишар, чтобы он остался вверху постоянно. Давук башорошо, примкнутым к его корню, гамацилю, то его создателю. Вегутоха П, и это внутри П Адама Кадмона. Следующий от Ламет Гимель. Велохазру лацет мишам. Велерет. Лит пашет лемата. Рак тет урод. Атахтоним билваде. Велит пашту баофен це двоеточие. Ора хохманих нас беклише лакетер. Ворж Абина нихнас беклишель Ахохма выхуле. Адши немцаки ора малхут. Нихнас бекли Аисод. Винаята еш шнейшинуим. Мешергая баришона. Киата ор агадоль йотер миколь атет бьяхат. Шагуга кетер. Ниш ар лемала бешорошо в оде. Кинеи клига кетер. Афальпи шаэнь бо коах лизболь аора гадоль шило ацмо. Ине юхаль лизболь ора хохма. Шагу катанот мина кетер. Вальдерах се бахоль шаара свирот. Точка. Если он описывает нам это второе распространение. Это тем, что мы занимаемся, чем занимается вот эта тема маты вело, маты пятой части. Тес. От ламет гимель 33. Велоха зрула цет мишам вилерет, милит пашет лемата. И возвратились и снова вышли оттуда, то есть появились оттуда, и спустились чтобы распространиться вниз, только девять нижних светов. Я во втором распространении. В Нитпаштуба Офензе они распространились следующим образом, двоеточие. Ора хохма в них нас бы кли шеля кетер. Свет хохма вошел в кли кетер. Ваор шеля бина них нас бы кли шеля хохма, а свет бина вошел в кли хохмы, хохма. И так далее. Адши немца, так что получается, киора малхут, что в конце концов ор малхут, Нихнас бы кли и аисод вошел в кли и есод. Вейнеята, и вот теперь ешь шнейшины, им есть два изменения. Мешараяба решена от того, что было сначала. Киата орагадоль йотер миколь атет бьяхат, ибо теперь самый большой из всех девяти цветов вместе, это что это свет кетер, ниш арле мало бы шорошо остался вверху, в его корне, вывод и более того. Кигина и клига кетер, ведь кли кетер, афаль пиша эньбо кох, несмотря на то, что нет у него силы лизболя орага дольше лоацмо выдержать большой свет самого, то есть его собственный свет кетера, гиней юхаль лизболь, теперь вот он сможет выдержать ора хохма, свет хохма. Шукатан, вот что он гораздо меньше кетера, света кетера. Вальдерах зебахоль шара сферот, и таким же подобным образом во всех остальных сферот. Точка. Улыштей сибот аналь, еш я холет векохата баила килим, лизболь аор шалахем, влуиха зрулит батель кваришона. Улыштей сибот аналь, и по двум этим причинам, как сказано выше, еш я холет, есть мощь и сила теперь, есть теперь мощь и сила в этих килим. Лизболя оршалаем выдержать их свет, вылой хазру, и они не аннулируются больше, как в начале. И они не аннулируются снова, как в начале, как раньше. Мы поворачиваем, мы переходим на следующую страницу. Страница Шин Тет Зайн, 316. От Ламет Далет. Вафальпи Шану атидим леваэр лекаман, ки коля тету рот атахтоним, нихнасим яхат, тох кли акетер, в ахарках ниш арбы тохо ора хохма левадо, в ахарках йордим хету рот ахерим, в нихнасим летоха кли шелабина, Вехен альдерах зе бакулам. Очень хорошо, очень важно, что он сейчас нам говорит. В общем плане он рассказывает нам то, что потом будет расписывать в деталях. Внимательно послушай. Ламет далет. От ламет далет 34. Вафаль пише ану тидим леваэр лекаман. И несмотря на то, что мы позднее объясним ниже, и коля дету рота тахтоним, что все девять нижних светов, нихнасим яхат, входят вместе, тох кли кетер, внутрь кли кетера, в ахарках, и затем ниш арбе тоху остается в нем, в кли кетер, остается в нем свет хохма, а только свет хохма, в ахарках, а затем опускаются другие, остальные, дословно другие восемь, оставшиеся восемь светов, и входят вовнутрь кли бины, кли бина, Вехен альдера зе кулам. И так, таким же образом, во всех келим. Вегней эйн давар зе ло мале вело морит. Сейчас мы пойдем дальше, чтобы понять, что он хочет сказать после точки. Ки клаль гадоль биядейну. Ки гаильон гадоль миколь ма шелемата мимену. Им кен гам каши их насу тету рот яхат бекли гакетер. Коль гашмоне тахтоним, эйнам не арахим ле меума, баэрех ора хохма, шеги эльюнами кулам, виги гейцила отам. Точка. Возвращаемся к тому месту, где мы остановились. Иней эйндаварзе ло мала вло морит. Он говорит, что такое сказал, я переведу это, но не важно, что главное, что понятно следующее предложение. Вот, и вот это не поднимает и не опускает. Вот эта вещь, да, что вот эта вещь, это, она, это сказанное, она не поднимает и не опускает. Что имеет он в виду? Он объяснит там. Киклаль гадоль бы ядейну, ибо в наших руках, дословно он говорит, великий принцип. То есть нам надо знать великий принцип, так говорится. Слушай, этот великий принцип. Киайльон гадоль миколь маши лэмата мимену. Ибо высший, сопряженный с низшим, две ступени, если есть. Так вот, высшее, он больше от всего, что ниже его. Все, что ниже его. Им кен, если так, гам, каши, то так же и после того, как введутся, как, когда войдут девять святов вместе в кли кетера, коль ашмоне тахтоним, все девять нижних, то есть один остается в кетере, а все остальные все нижние восемь, то есть один остается в кетере, а остальные оставшиеся, которые остались, эйнам не арахим ле меума, они, нет у них, они, как им, их, как сказать, ценность как бы ничтожна, то есть их по отношению к свету хохма, который выше всех их, и тот и свет хохма, который их создал. То есть, что он хочет нам сказать? В кли кетера во втором распространении входит 9 светов. Так? Свет, 9 светов, из которых самый большой свет – свет хохма. Так? Так вот, свет хохма остается в кетере, а остальное он передает следующей сфере. И вот они, говорит, остальные все, то, что все девять вошли, а она не считается, ничего не добавляет, ничего не поднимает, как он говорит, и ничего не опускает, то есть ничего он не дает большего или меньшего, вот эта добавка. Почему эти восемь нижних светов? Почему? Потому что по отношению к этому наивысшему свету, который в кли кетер входит, свет хохма, они как ничто. Вот так он говорит, они как ничто. Можешь себе представить, как это в духовном, как это, когда человек поднимается на следующую ступень, так, следующую ступень, и когда он смотрит, если он посмотрит обратно, то он думает, он не то что думает, он ему как-то он даже не может себе представить, что это был он в предыдущем состоянии. И это вот может случиться, случается у одного, он видит это такое изменение раз в год, другой может видеть раз в 5 лет, а третий может видеть это примерно раз в 3 месяца. Да? Как я вам рассказывал уже, что я как через где-то примерно через 3 месяца, я когда смотрю на то, что было 3 месяца раньше, и думаю, а кто это был? Сам на себя. Что это за состояние? Что это был за, это был другой человек? Поэтому не глупо себя бичевать за то, что было раньше, и даже неделю назад, даже вчера, потому что все это сидит уже в тебе и уже в каком-то какой-то степени исправилось или исправляется, и незачем взгляд бросать в прошлое. Очень пагубно это. Видишь, как он говорит? Высшая ступень, а у нас получается так. Вот о чем он говорит, например, вот об этих 9 цветах, которые входят в кетер, у нас получается так, что высший свет, как бы сказать, высшее состояние, это наше последнее состояние. По сравнению со всем, что было, со всеми состояниями, со всеми годами, что было, что мы прожили до этого, они все эти года, включая и вчерашний день, и даже предыдущий момент жизни сегодня, который уже перекочевал вчера, в состояние уже ушедшее, они как ничто по сравнению с состоянием сейчас и здесь. Охварнит баэр, киора хохма юхалли совло, Акли шелякетер, льгето пхинат йотер, пхина йотер эльйона. Им кен, миколь шекен, шегу, гу, шеизболь гам эт шаарах эт орот ше тахтав. Очень важный принцип, который мы сейчас изучаем. Ухварнит баэр, это уже, и уже было объяснено. Киора хохма, что свет хохма, сможет выдержать кли кетера, лиетопхинат йотер эльона, так как он, кли кетер, он аспект более высокий, чем свет хохма. Им кен, если так, Миколь Шекен, то тем более, что он, он кликетера, оно кликетера, Ши и Изболь, что сможет, оно сможет также и выдержать и остальные 8 нижних светов. Точка. Вальтерах зегу башара килим. Кикиван Шаэйн орам юхад лекли гагу нихназбо. Элоркатан золото. Лахен юхлу лизболь орот вело ид батлу кваришона. Точка. Вальдерах зэй так подобным образом гу башар это и в других килим. Кикиван шаэйн ор. Ибо так как свет, который предназначен именно для этого кли, не входит в него, Эла Ора Катан, но вместо него свет не меньше, чем он. Лахен, поэтому Юхлулис Боля Урод, поэтому они, эти Килим, смогут выдержать света Велоид Батлу и не аннулируется, как в начале. От Ламет Гей. И на него у нас есть большое пояснение, расширенное пояснение, очень даже расширенное пояснение Орпними. От Ламет Гей. В тексте Ари. Амна мециют маты вело маты, царих леваэр гейтев ма иньяно. Точка. От ламет гей, 35-й, амнам, однако, мециют маты вело маты, реальность, маты, явление маты вело маты, входит и не входит. Царих Лаваэр требуется, необходимо хорошо пояснить, в чем это, в чем его суть. Точка. Следующая страница. Шин Юдзайн, вверху, текст Ари, продолжение. Веномар. Китхила матхила ор лавоба кетер. Выходит это род клулим бо. Теперь самое начало, вот, объяснение маты вело маты. И очень важно с самого начала это все проявить полную концентрацию, так сказать, полное внимание и концентрацию дать наибольшую. Потому что если здесь что-то просмотрел, потерял, потом еще где-то потерял, посмотрел, и потом уже все запутался. А это самое начало вот этого пояснения. Он начинает нам пояснять это. Веномары мы скажем. Китхила матхила ор лавоба кетер. Что сначала начинает свет входить в кетер. Выходят эту рот клулимбо. И все девять светов включаются в него. Точка. Следующая страница. Шин, ют, хет вверху. Продолжение нашего ота. В ахарках хазар льет бхинат ломатый. Шахазар в яца миша маор амагия эля кетер. Ах, а тету род ахерим, а юни шарим бакетер. Киеш коах бакетер лисавлам. В ас баэта шер ломатый бакетер. А ор Ломаты бекетер аор элав. Аз мамших кетер эль ахохма. По ним бы по ним. Эт атет орот. Вы над нам бы хохма. Ваза хохма гавха панеа. Ахар шики благатет орот. Умир лебина по ним бы по ним. Гара левада. А валяйна, но тенетла адайн это зайн урод. О, теперь начинается действительно это пояснение этой великой темы маты велома. Мы возвращаемся на страницу шин тет зайн. 316 Орпними, правая колонка. И смотри, он дает громадное, расширенное пояснение, потому что здесь база всего, для всего дальнейшего понимания этой пятой части. Ссылка в правая колонка Орпними, ссылка от Ламет Гей. 35. Матхиль гаорлик лаво бакетер вихуле вихоль гатет орот клолимбо. Видишь, он сразу начинает с того важного момента маты веломаты. Матхиль гаор лаво, свет начинает входить в кетер. Вихоль гатет орот, и все девять светов включены в него. Точка. Двоеточие. Кедей лаавин диврей арав шабакан. Мехоявим лискор гейтев им гавана бегера коль дварав шабатхалата хелек меот алев ад от тет вав вегама шаб ярнуша ки иевшар легакпиль канет коль ха арихут мишам. Так он всегда нам всегда говорит, что надо что-то повторить, и надо, мы не можем это все опять, снова заново опять все это расширено, давать какой-то пересказ того, что уже было. И он все равно дает нам, тем не менее, поясняет нам вкратце то, что надо нам знать. Даже из повторений. Для повторения. Кедей лагавин диврей арав, чтобы понять слова рава, что здесь, мы хоявим ли скор, необходимо нам хорошо вспомнить им гавана бегира с ясным пониманием. Коль двора все его слова, шабатхалата хелек, что в начале части, я этой части, миот алев с первого от, от алев с первого от, с первой буквы параграфа до пятнадцатого. Вегамашев ярнушам, и также то, что мы там объяснили. Ки и евшар, ибо невозможно повторяться как здесь, повторять здесь все оттуда в расширенном виде, как сказать, расширенно повторять это все. Вы на наскиркан бакицурет рашея иняним. И мы здесь напомним вкратце главный момент. Ваен матхила баседер альйот асферот ламаци ахар истаркутан мит паштута алев шнитбаэр. И мы и читай, прочитай, читай сначала в порядок подъемов сферот к Создателю. Ахар и Сталькутан, после их исторжения из первого распространения Шунитбая, что он объяснил. И в скобках дает нам ссылку, где это. Часть четвертая, перек далы, четвертый перек от вав. В этот смит коль ганаль гу. Кизивук де акага, шо на асаба парцув аришон де ак. Гая альмасах, амитукан бекли амалхут, шо гайта багадлут авиют. Дайну авиют шель пхина далет. Точка. И вот это повторение тоже надо все это медленно, очень осторожно, внимательно прислушиваться даже и тогда к его словам, потому что мы когда-то учили в четвертой части. Не имеет значения. Здесь опять должно звучать как новое для тебя. То, что учил, надо здесь вспомнить и заново обновить это все. Вытамцит, скажем, суть всего сказанного выше состоит в том, ки зивук дака, ибо что ударный зивук, который был произведен в парцуфе, в первом парцуфе Адама Кадмона, а я альмасах амитукан в вас был на масахе, который установлен в клей Малхут, Шайта Бегадлут Авиют, у которой был самый большой Авиют, Гайну, да, то есть Авиют четвертой стадии. Точка. Валькен Гелта Малхут, Аги, это Орхусер, Айотер Гадоль. Дайну, Аде Комат Кетер, Шаор Хозер Асер, Алавиль Бишла Ора Ильон, Мимата Лымала. Ваэсер свирот эйлу никраим эсер свирот шель рош. Точка стоит. Валькен, и поэтому Гэлта Малхут подняла, эта Малхут подняла обратный свет, наибольший обратный свет. Дайну, то есть от комат кетер до уровня кетера. Шаур Хозеразе, что этот обратный свет поднялся и оделся на высший свет снизу вверх. А 10 этих сферот называются 10 сферот головы. Точка. Омихукам шель амалхут. Веаур Хозергу. Ше кашем ше... Шекашем ше мальбиш мимата лемала, и наибото ашиур, левая колонка, хозеру мидгафех, умархива, эт кли малхут мимала лемата мине уба, ад ле малхут де малхут аги. Вайорет умитлабеш шам, им коль шиур комат аор яшар, Шамальбиш Бехарош. Точка. Правая колонка. У Михукам. И по законам Михукам Шеля Малхут Ваорхусе. И это закономерности Малхут и обратного света, что также в той же степени, в которой одевается снизу вверх, в этой же мере, в этой же степени, поворачивается и расширяется кли Малхут сверху вниз. Мина уба. От нее и в нее. Адла малхуда малхудаги. До ее малхуд де малхуд. То есть свои десять, свои сферот. В ее реда и опускается у метлабешам и одевается там. Им коль шиур кумат со всей мерой уровня аорьяшар прямого света, гамальбиш, шамальбиш, багарош, который одевается в тело, одевается в голове. Который она одевает в голове, потому что она своим обратным светом захватывает вот этот ор яшар. И потом притягивает его в себя. Точка. Вейтлапшут азот Миконабашем Гитпаштут Алеф Деак. И вот это одевание называется именем первое распространение Адама Кадмона. Умуханегам Айсер сферот де гуфы называется также десятью сферот, десятью сферот тела. Точка. Вамалхут шальрош мехоне пе, вамалхуды малхут шаги, амалхуды гуф мехона табур. Еще раз повторяет он. Амалхут, малхут головы называется пе, амалхуды малхут, что это малхут тела, называется табур. Казалось бы, простые вещи, но часто они от нас, как сказать, улетучиваются. Мы думаем, что такое табур, что за табур. А эти вещи надо понимать, что это. Опять благодаря этим определениям, которые он делает. Не надо их заучивать. Надо вкладывать их в себя, в сердце, не в голову, а в сердце свое. Следующий абзац. Умитохша малхут шаль рош адайн эйн шума гагбала никерет бапуаль. Я бы здесь не скобку поставил, как сказать, запятую поставил вместо точки. Валькен, незаконченное предложение. Валькен, аор макив, ваор пними, мэрим, шам, башаве. Точка. Я почему говорю, это же текст, это текст, как тебе сказать, текст Ор Пними, это же Иегуда сделал, да? Но я очень-очень сомневаюсь, что он расставлял все эти запятые, все эти многочисленные запятые. И также я сомневаюсь, что в тексте Ари, что Ари ставил эти запятые, понимаешь? Не ставит в духовных книгах, не ставит всех этих запятых. Точка, да, а запятые не надо, потому что человек сам читает, зачем ему морочить голову, помогать ему, стремиться помочь ему, отнимая у него работу. И к тому же, те, которые ставят эти запятые в этих книгах, люди грамотные, знают язык иврит, но не знают духовного, и поэтому они ошибаются зачастую, где ставите запятые, где к точке, где это. И получается, здесь ничего неплохо в этом, в ТЭС. А вот есть другие книги, например, при Ацхаим, там мучение читать их, читать с этими знаками препинания, потому что они там, эти хасидим, которые издали эти книги, они там везде старались помочь человеку, и получилось, а? Сразу убрать эти запятые. Я лучше бы сказал бы совсем убрать все эти запятые, это было бы большое, как сказать, облегчение при чтении. Ну, оставим комментарий, просто чтобы вы знали, да, что не всегда эти запятые, если где-то там точка стоит, это я ни в коем случае не скажу, что это Иегуда Ашлаг, что это а потому что эти, которые выпускают книги, они, это на их совести лежит. Умитокша амалхут шальрош, а так как малхут головы, а дайн айн шумак бала никерет буфаль, еще никакой, абсолютно никакого ограничения незаметно в действии у нее. Валькен, и поэтому аормак его орпними, поэтому окружающий свет и внутренний свет, мирим шам башаве, светят там одинаково. Точка. Эла баэт шинит пашет аорми шам. Лаэсер сферот де гуф, ада табур, шугу амалхут де гуф, иней амассах, де табур мавсик аля ор яшар. Вело натнулит пашет лемата мя табур. Какой он терпеливый. Он сейчас собственно говоря, объясняет вещи, которые он объяснял в самом начале, где-то там Тес. И он опять это все дает нам, и оно и звучит великолепно. Оно идет как бальзам для души. Все это вещи, которые где-то там пропускаются у нас мимо ушей, они опять, как сказать, становятся все это на свои места. Элабаэт шинит пашета ор мишам, но во время, когда свет оттуда распространяется на 10 сферот тела до табура, табура или табура, можно так сказать, до табура, ну, обычно привыкли мы говорим табур, легче нам произносить, до табура, что это малхут тела, и не масах, так вот, тогда, так вот, масах табура, мавсик, айвсик, прекращает, приводит к прекращению, останавливает, прекращает поступление прямого света в лонотно и не дает ему лыт пашет лематами, а табур. Видишь, я говорю табур. Лучше табур. Табур, правильно сказать, как сказать, общему принятому произношению. А ашкеназим, европейские евреи, они говорят, у них смещают зачастую, это, так сказать, ударение. Получается табур, они так говорят. Поэтому иногда слышите меня тоже, когда я говорю табур, а иногда табур, правильно, табур, ну, будем говорить, вылонит на дну и не позволяют, не дают, и не дают ему распространиться вниз, ниже табура, или вниз от табура дословно. Кломар. Ото аур яшар гамаюхас летет сферот аришонот аншеникра ор пними нитлабеш батет сферот дегув ад хатабур. Ото аур яшар гамаюхас ла малхут логая яхолих нос литлабеш бимекомошигу лематами атабур. Мехамата масах ашершам выгуниш арми вахуц ла парцуф басот ор макив. Видишь, как хорошо. Кломар, то есть, отога ор яшар, тот прямой свет, а маюхас, который имеет отношение к девяти первым сферот, шеникра, что это называется ор пними, внутренний свет, нитлабеш, который одевается в 9 сферот тела до табура. И этот прямой свет, который имеет отношение к малхут, Логая Яхольных нос не мог войти и одеться на свое место, что это место Лемата Миатабур, ниже, чем табур, ниже табура. Мехамата Масаха Шершам. То есть две вещи, да? Тот один Ор-Яшар, который говорит о девяти сферот, первых сферот, и другой, прямой свет, который относится к Малхут. Вот он говорит, что Мехамат из-за Масаха, который там, в Гунишарме Бахуц, и он остался вовне Парцуфа, в сути окружающего света. Следующий абзац. Улфихах наса хакаава убетиша бен аор макив в аор пними Аля гвуль газе, шенекра масах де табур. Ай, улыфихах, и поэтому здесь было произведен удар и столкновение между окружающим светом и внутренним светом на этой границе, которая называется масах табур. Точка. Следующая страница Шин Юд Зайн, правая Орпними, правая колонка. Киаур Макив, Гая Роце Гамгу Лереде, Лейт Лабеш Пимакому, Кмо Орпними Шагарей Барош Гаю Мейрим Шнейгем Башаве Каналь. Повторение все нам говорит. Киаорм, ибо окружающий свет хотел бы также опуститься и одеться на свое место, как и внутренний свет, Шагарей Багарош, ибо вот в голове они бы светили вместе, они ведь светили вместе одинаково. Как сказано было выше. Точка. Валькен аор макив митгабер омизакех эт амасах мявиюту. Кедейшей талем мимену кох а икув шибу. Выюхаль аор макив лит лабеш гам ху. Точка. Валькен, и поэтому окружающий свет усиливается и утоньшает, побеждает, можно сказать, и утоньшает масах от его авиюта. То есть вот утоньшает масах авиюта. Утоньшает авиют масаха, лучше сказать. Кидей шейталем, чтобы чтобы убрать от него силу его воздерживания, то есть силу его удержания внутри, как внутреннего света, силу его удержания. Ваюхаль, и чтобы окружающий свет смог одеться, также ему смог бы одеться, также и он, чтобы смог одеться. То есть одеться килим. Точка. Вагавен зе гейтев. Кисе сот куриньян издакакута масах. Шабахоль парцуфа парцуф. Видишь, он повторяет нам. Вот это очень важная вещь, потому что это всегда везде повторяется. Это везде-везде происходит. И у нас то же самое в нашей духовной работе. Вагавен зе гейтев. И пойми это хорошо, он говорит. Кисе сот, ибо это суть всякого аспекта, всего аспекта утоньшения масаха, что в любом парцуфе. Поэтому все, что ты здесь учишь, оно полностью применимо к любому состоянию твоему. Ки михамат шабахоль рош эйндавар гагбала аля орма киев никерет. Алькен гуро целит лабеш гамба гуф. Валькен мизакехет авиют шиба масах дагайну бхинат икув шибо. Ки шиур авиют шиба масах, ба масах, гу мидат икуво вэгэм иньян эхаде бо. Ки михамат, ибо ввиду того, что коль Шабахоль ро, что в каждой голове, во всей голове, можно сказать, эйндавар агбала, нет аспекта ограничения на окружающий сфер, это незаметно, это незаметно это ограничение на окружающий свет. Алькен поэтому гуро целый тлабеш, он желает одеться также в тело. Валькен, и поэтому мизакех, и поэтому он утоньшает авиют, что в масахе, то есть аспект его удержания, силу удержания масаха. Кишиура авиют, ибо мера авиюта, что на масахе, это мера его удержания. О, видишь, как хорошо он говорит нам. Вегу и нянахат, это одна и та же, один и тот же аспект. Следующий абзац. Уваймет. Аор макив зикех лехоля виют анимца ба масах бават ахат. Вегевие вегевиюгу элемаци дегайну легапеша лерош шешам эйло шумак бала каналь. Уваймет и собственно говоря, или по правде говоря, аор макив, окружающий свет, зикех лехоль авиют, утоньшает весь авиют, который находится в масахе, одним махом. В авиюгу и приводит его к Создателю. Дайну, то есть лапе шельрош, то есть к пе головы. Шешам эйн ло шумах бала, что там нет ему абсолютно никакого ограничения, как сказано выше. Точка. Шепирушо. Ше низдакех амасах миколя вьюдегув. Волониш арбо элапхината шоры шешербо. Шубхината масах да виют шель рош, кизе мехоне, ше алла эль хапе, точка. Шапирушо, что это означает? Ше низдакека масах, что масах утоньшается, миколя виют дегув, от всего авиюта тела. В лоне шарбо и остается в нем только аспект корня. Ашер, который в нем, только стадия корня, что в нем, что это аспект масаха, или стадия масаха, малхут головы. Кизэмехоне, ибо это означает, дословно называется, шаала эля пэ, что он поднялся к пэ. Точка. Бьет ашваата цура. Осе аруханим, руханим ле эхат. Так как одинаковость свойств делает духовные объекты одним, то есть делает, как сказать, они становятся как один. Объединяет, можно сказать, духовные объекты. Объединяет, может быть, не совсем точно, но сделать их как один. Вот это очень важно. Если есть одинаковые свойства, они как один становятся. Понятно, что? Соответствие по свойствам. То есть, то же самое и с нами. Когда утоньшаешь себя и соединяешься с Ишуа, то не получается, что объединяешься с Ишуа просто, а становишься как один. То есть все его свойства становятся твоим свойством в этот момент. Потому что есть соединение по свойствам. Следующий абзац. Амнам киванши еш далит мадригот ба авиют иней хехрагу шамасах шагая по бхината авиют и бхинат далит вынездакех куло иней авар Дерехотам дал это мадригот базе ахар зе базе ахар зе бахехрах. Амнам, однако, киван шееш далат мадригот, так как есть четыре ступени в авиюте, гиней гехрагу, то с необходимостью получается, то есть необходимо так, то есть получается, что обязано быть так, что масах Шагаябо Бхинат, в котором была стадия авиюта четвертой, был аспект авиюта четвертой стадии, Ваниздахехуло, и который весь утоншился. Гиней, что вот он, чтобы он прошел путь этих четырех ступеней. Одну за другой. Обязательно должен пройти одну ступень за другой. Точка. Гам орельон. Эйнопосека филурега милагаир. Элашилон нифхан бауламот. Зулат им еш мекабель. Мат им шейкабель леоро и барах. О, здесь как он. Великую вещь он сказал, говорит нам, смотри внимательно. Гам ора ильон, также и высший свет. Эйно посека филу рега милагаир. Он не останавливается, даже не прекращает, даже ни на миг светить. Слушай, что он говорит. Эла, но шло не в хамба уламор, но что он не различается в мирах. Иначе, чем когда есть получатель, который подходит этому, который подходит по свойствам, соответствует тому, чтобы он получил свет. Его свет Идбарах благословенного. Видишь, что он говорит? Что всегда нет момента, чтобы высший свет не светил вниз. Единственное, что он, этот свет, он его не различает нижнюю, не различает до тех пор, пока не получает соответствие по свойствам со светом Творца, со светом благословенного. Такое одно предложение, о нем можно и производить медитации и учиться на практике и достичь громадного величия, я имею в виду величия Творца и совпадение по свойствам. Самое главное, что нам требуется, а не какое-то задрипанное исполнение заповедей руками и ногами, которые Творец вообще не видит. Заповедь есть мацу. И вот они думают, что значит есть обязан в Песах, он обязан есть мацу. И вот он сидит, напирается, нажирается этой мацы. До того, что уже желудок уже как камень становится, он исполняет эту самую заповедь. Знаешь, или другие вещи. Разве это заповедь? Разве об этом говорит Тора? Улафихах мавхиним шоора ильон миздавег и мамасах. Бадерах авро бадал это мадригот. А немца им мифина далит ад азикух агамур. Омоци аль дарко далит комот шель ор аль пимидат авиют шеба масах, шеба масах умет бо. Ки коль зман ше немца бо от эйзе шьюр авиют рауй лезивук немца од ор эльон мит кашеру мит лабеш бо. Точка. Улифихах. И поэтому мавхиним считается шеора эльон, что высший свет миздавек и мамасах делает зивуга с Масахом Бадерах Авро по пути его прохождения по четырем ступеням. Анимцаим, который находится от четвертой ступени до полнейшего утоньшения. Умаци Альдарко, и он выводит по своему пути, то есть выводит, приводит к появлению по, на своем пути четыре уровня света на Альпи Медат в соответствии с мерой Авиюта, который Шамасах Омедбу, на котором стоит, в котором стоит Масах. Киколь сманша немца бо от эйзе шьюр, ибо пока все то время, пока есть на нем, на Масахе, еще какой-то, какая, еще какая-то мера авиюта, которая пригодна для зивуга немца, получается, что еще высший свет связывается и одевается в него вэгавэн гэйтэв. И пойми это хорошо. Следующее, последний абзац правой колонки. Ухмохэн баша шакума мисталэкэт Афаль пише и вода мисталекет баватаха. И коль маком анумавхиним ба шеосе далет ханьот аль дарка лемашаль. Каждый мисдакех мифхина далет эль бихина гиме. Шекомат левая колонка гакетер не лам мигай парцув викиван шееж гей мадриго двоеточие. Кахаб заиропину малхут, бакумат кетер, мавхиним эт седер и старкуто. Шоусе далет ханьот альдарко, точка. Правая колонка. Последний абзац. Кмо ухмохен. И также башаа в тот момент, шакума мисталекет, когда уровень исторгается. А в Альпи, несмотря на то, что и вода мисталекет баватахат, что она, конечно же, исторгается в одним махом, миколь маком, тем не менее, ану мавхиним, мы различаем в ней, в нем, в этом уровне, на иврите будет женского рода, мы различаем в нем, что мы считаем в нем, что он делает, производит четыре остановки на своем пути. Например, кашем издаках мифхина далет элепхина геймер, как-то утончается он от четвертой стадии к третьей, шокомат левая колонка кетер, что уровень кетера скрывается от парцуфа. Викиванши еш гет мадригот, и так как есть пять ступеней, двоеточие, кетер хохма биназа и рампин и малхут, в уровне кетера, мавхиним считается, мавхиним эт седер и старкуто, мы считаем порядок его исторжения, что он делает четыре остановки на своем пути. Понятно? То есть, конечно, свет исторгается из восприятия в один миг. Но так как есть эти стадии, то можно разложить это как бы на четыре остановки. Ки матхила нейла макетер шебакума. Ваниш аршам рак тецвирот атахтонот. Внемца аши хохма альта. Бамакома кетер. Убина бамаком хохма веху легад шамалхут. Бамаком заиран пин. Ки матхила. Ибо сначала нейлам акетер скрылся, сокрылся кетер. Шабакумак, что в уровне. В Нишар Шаме осталось там только 9 нижних сферот. В Немца и получается. Ас тогда Шехохма Альта, что Хохма поднялась на место Кетера. А Бина поднялась на место Хохма, Хохмы и так далее. До тех пор, что пока и пока наконец и Малхут поднялась на место Зеир Анпин. Вахарках нелама хохма мигакума. Вас ола бина бамакома кетер вазеиран пин бамаком хохма. Вам алхуд бамаком бина. А затем сокрылась хохма от ступени, от уровня. Вас ола, и тогда поднимается бина на место кетера, а зеиран пин на место хохмы, а малхуд на место бины. Вахарках нелам гама бина мигакума. Ваоле азеиран пи бамаком кетер умалхут бамаком хохма. А затем сокрылась также и бина от уровня, да, парцуфа. Ваол и азеиран пи поднимается на место кетера, а малхут на место хохмы. Точка. Вахарках нелам гам азеиран пи мякума. Ваоле малхут бамаком кетер. И затем, а затем скрывается также и Зеиран Пин от уровня, и поднимается Малхут вместо Кетера. Улывасов, Нейлам, Гама, Малхут, Миакома, Ваз, Немца, Шиколь, Комата, Кетер, Нисталек, Миапарцуф. Улывасов, в конце концов, скрывается также и Малхут от уровня. И тогда Немца получается, что коль комата кетер, что весь уровень кетера не сталек мя парцуф, исторгся из парцуфа. А рейша афилу бакома ахат, ану мавхиним шоусе далет ханиот бэмца истальку. То он имел в виду весь уровень кетера, да, что в самом кетере, видишь, есть 4 стадии, и тоже в нем есть 4 ступени при его выходе. Вот так он нам рассказал. Арей, и вот, что даже в уровне, в одном уровне, в данном случае был уровень кетера, ану мавхини, мы считаем, что он проделывает 4 остановки бэмца во время своего исторжения. Точка. Амнам црихим легавин шиньян зивугим им амасах айну наэк башат исталькут а исталькут шель кома ахат випней шаэйн кан хидуш цура бавиют башат исталькут ветерем шеба амасах эля авиют депхина гимель эйн легавхин шам рак издакакут шель бехина ахат, ше издакут гаги дохе, умисалек, а орхозер мишум, ше эйнора уязле зивук, лиету осек базикух шело мигамида гаги. Очень-очень важный принцип он нам сейчас рассказывает, что такое, что, когда нет зивуга, имей в виду, когда, что он нам сейчас рассказывает, очень-очень-очень важный, тонкий такой момент, что нам сейчас рассказывать. Сначала дам ему слово, может быть, нам достаточно будет его в объяснении. Очень внимательно слушаешь, что он говорит, очень добавлено, очень важное измерение. А нам, однако, цухим лагавин необходимо понять, шиньян зивугам, зивугим и мамасах, что аспект зивугов, сделать из зивугов с масахом, айнону гэкла не применяем, не имеет места во время исторжение одного уровня. То есть внутри одного уровня, пока не вышло из одного уровня, пока все не исторглось из одного уровня, до тех пор еще нет зивуга. Как он перешел на другую стадию, тогда начинается опять зивуг. А пока еще процесс идет, исторжение в одном уровне, то нет еще никакого зивуга. Мипней, шеэйн, кан. Почему нету? Потому как, то есть, понимаешь, о чем говорит? Когда, например, кетер, пока идет, допустим, скажем, уровень кетера, у него есть 4 стадии. Пока есть, один выходит, второй выходит, третий выходит, четвертая стадия кетера, третья стадия кетера, вторая стадия кетера, первая стадия кетера. Пока вот эти все до одной, они все не выйдут, нулевая стадия кетера, пока все не исторгнутся, до тех пор нет зивуга. Почему? Мипнейша Эйнкан, ибо здесь нет обновления свойства. Во время исторжения. Правильно? Все это один уровень кетера. Нету изменения от одного. Это стадия кетера, например, или стадия третья стадия имеет тоже свои четыре стадии. То есть пока вся третья стадия исторгается, нет зивуга. А вся третья исторглась, тогда уже есть зивуг уже на второй стадии. Понятно? Я надеюсь, что ты понял это. Ветерам шиба масах эля авию депхенагими. И прежде чем приходит масах к авиюту третьей стадии, эйнгавхин шам, там можно отличить только гиздакакут шельбхина аха, только утоньшение одной стадии. Шеиздакакута ги, что это утоньшение, оно толкает и исторгает обратный свет. Мишум шейнора уй, азла зивук, так как он непригодный тогда к зивугу. Лиетосек, так как он занят своим исторжением из этой стадии, из которой он исторгается. Понятно? Я думаю, что это понятно нам стало. Следующий абзац. Еще вот это один мы сделаем сейчас. Гамнуда шамасах де табур де итпаштут алев аналь. Шениздакех вегия лапе. И ныне хлаль бахоля решимот. Шеля эсер сферот де гуф хуц. Мифхенат далет шело гениха решимоде даш паашила. Здесь точка? Нет? Нет. Велониш арми мена рак решимод гитлапшут к моше катув баор пнемидав рацас дварамадхиль шамиздакех аен шам гейтев коля гемших киколона хуц лекан. Гамнуда, также известно, что масах табора первого распространения, как сказано выше, ты следишь за текстом, да? Шаниздакех, что утоньшился и достиг П. Гиней, так вот, нехлаль бахоля решимот, что... Так вот, он включился во все решимот 10 сферот тела, за исключением 4-й стадии, которая не оставила решимо... своего распространения. Точка. Велониш арми мена, и от нее остался только, осталось только решимо одевание, как сказано выше, в Орпними, в комментарии Орпними, страница 297, Двара Матхиль, абзац, который начинается, словно слово начинается, абзац, который начинается словами Шамиздакех, что исторгается. Читай там на все продолжение. Кикулона хуц, ибо все это необходимо здесь. Ну, что там написано? Вышамнитбаер. Точка. Вышамнитбаер. Кибайкарану Митхашвим им Айлю наше Бахем Шигипхина Гимилям Шехет Кума Т Хохма Эламишум Шиешам Гампхинат Ришимоди Пхинат Дал это и Лапшут Аника Пхинат Захарды Клидекетер Шумицате Хадгу Эльон Гарбе Лейн Шиюр Аля Пхина Гимил Шигу Мифхинат Кума Кетер Ах, киван, ше, эйн, бо, мифхината, вьюд, шель, амшаха, алькен, гу, царих, лит, хабер, им, следующая страница, пхинат, ник, правая колонка, орк, ними, пхинат, не кива, ше, пирошу, им, пхината, вьюд, шель, амшаха, ше, гори, ше, мо, шель, пхина, гимир, ше, еш, ба, гам, пхинат, амшаха, еще последнее предложение, к мо, ше, нит, баэр, шам, баэрех, аен, шам. Возвращаясь еще на предыдущую страницу. Вышам Нидбаэр, и там объяснялось. Там было объяснено. Кибайкар, оно, что главным образом мы считаемся с имгаэльонаш, с наивысшей, что в них. Что это третья стадия притяжение уровня хохма. Эла мишум ше ешам гам пхинат решимо. Но так как там есть также и стадия решимо четвертой, аспект решимо четвертой стадии одевания, которая называется аспект мужского кликетера, Шамицадехат, что с одной стороны он выше, Гарбе гораздо выше, бесконечно выше по мере меры третьей стадии, что это, что она от аспекта уровня, что это аспект уровня Кетера. Ах, Кива, но так как в нем есть так как нет в нем аспекта авиюта притяжения, то есть решимо дамшаха, если говорит авиюта притяжения, алькен гу царих лит хабер, поэтому он, это решимо кетера, как он говорит, он должно быть, должно связаться, соединиться с, следующая страница, правая колонка, с аспектом женским, что это означает, им пхинат авиют, что это означает, с авиютом, с аспектом авиюта, притяжение, притягивание, шу аришимошель, что это решимо третьей стадии шиешба, в котором есть также аспект притяжения или притягивания, точка. Кмо шенитбаэр, шам, как там расширено, было объяснено, и читай там.